В эти дни миллионы или миллиарды людей празднуют день рождения Иисуса Христа. И хотя это приличное число, мы все же должны сказать, что большинство людей безразличны к личности Иисуса Христа. И это неудивительно. К Иисусу Христу разные люди всегда относились по-разному. Давайте обратим внимание на то, как встретил мир Иисуса Христа 2000 лет тому назад. Есть много текстов в Библии, которые описывают именно, как человечество приняло Иисуса Христа. Но я не буду обращать на них наше внимание сегодня. Может быть, когда-нибудь в следующий раз. Сегодня я попрошу вас обратить ваше внимание на вторую главу Евангелия от Матфея, а именно на первые 12 стихов. «Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском, в одни царя Ирода пришли в Иерусалим волхвы с востока и говорят, «Где родившийся царь Иудейский? Ибо мы видели звезду его на востоке и пришли поклониться ему». Услышав это, Ирод, царь, встревожился, и весь Иерусалим с ним. И, собрав всех первосвященников и книжников народных, спрашивал у них, «Где должно родиться Христу?» Они же сказали ему, «В Вифлееме Иудейском, ибо так написано через пророка. И ты, Вифлеем, земля Иудина, ничем не меньше воеводств Иудиных, ибо из тебя произойдет вождь, который упасет народ мой Израиля». Тогда Ирод, тайно призвав волхвов, выведал от них время появления звезды. И, послав их в Вифлеем, сказал, «Пойдите, тщательно разведайте о младенце, и когда найдете, известите меня, чтобы и мне пойти поклониться ему». Они, выслушавши царя, пошли. И все звезда, которую видели они на востоке, шла перед ними, как, наконец, пришла и остановилась над местом, где был младенец. Увидевши же звезду, они возрадовались радостью весьма великою. И, вошедши в дом, увидели младенца с Марией, матерью его, и падши поклонились ему, и, открывши сокровища свои, принесли ему дары – золото, ладан и смирну. И, получивши во сне откровение не возвращаться к Ироду, иным путем отошли в страну свою. Прочитав текст, давайте проанализируем его. Если вы имеете Библию, возьмите ее и обратите внимание на первые 4 стиха. Заметьте, здесь нам представлены две группы людей. В первой – волхвы или, понятней, мудрецы, а во второй – царь Ирод. Интересно заметить, обе группы задают почти один и тот же вопрос. Волхвы говорят, где родившийся царь иудейский? А Ирод, где должно родиться Христу? Обе группы заинтересованы в том, чтобы найти Иисуса Христа. Но их мотивы абсолютно противоположны. Мудрецы ищут Иисуса, чтобы поклониться Ему, а Ирод, чтобы погубить Его. Когда Иисус совершал свое служение здесь, на земле, исцеляя больных, слепых, хромых, множество людей ежедневно искало Иисуса. Но волхвы или мудрецы искали Иисуса не для того, чтобы получить что-нибудь от Него, но чтобы дать Ему нечто, свое почтение. И это прежде, чем Иисус мог послужить им. Они увидели в Нем царя иудейского. И действительно, Библия представляет нам Иисуса Христа как царя царей. Но когда Он пришел в этот мир, чтобы спасти человечество от вечной погибели, Он пришел как слуга. Он добровольно оставил свою силу и славу. Мудрецы увидели в Иисусе царя, несмотря на его низость. Каково наше отношение к Иисусу Христу, пришедшему без славы и без величия? Многие люди не заинтересованы в нем именно из-за этого. Но ведь он пришел и унизился, чтобы взять на себя нашу вину, наш грех и примирить нас с Богом. Извлечем урок для себя из поведения мудрецов с Востока. Они искали Иисуса, царя иудейского. Будем и мы искать Иисуса. Как же мы можем искать Его? Он не живет больше в Вифлееме. Библия говорит, Он вознесся на небо, но Он доступен нам. Мы можем искать Его, молясь к Нему, читая Библию или посещая места, где о Нем проповедуют. Иисус Христос сказал однажды так: «Просите, и дано будет вам, ищите, и найдете, стучите, и отворят вам, ибо просящий получает, ищущий находит, и стучащему отворят». А в другом месте записаны слова самого Бога: «Воззови ко мне, и я отвечу тебе, покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь». Итак, как мы можем искать Иисуса, Сына Божьего, или самого Бога? Мы можем воззвать к Нему, и Он ответит нам. Так, именно так мы можем найти Его. Далее заметьте, мудрецы с Востока не остановились на своем желании искать Иисуса Христа. Здесь сказано, они пришли в Иерусалим. Их желание не удовлетворило бы их, если они не пришли бы и не приняли меры. Если мы хотим встретиться с Иисусом, наши желания только не помогут нам. Нам надо обратиться к Нему, и тогда Он ответит нам, тогда мы найдем Его. Второй стих открывает нам причину, мотив, почему мудрецы искали Иисуса. Здесь сказано: «И пришли поклониться Ему». Ирод тоже искал Иисуса, но он не нашел Его. Иисус не откроется тем, кто ищет Его, чтобы насмехаться над Ним, или, как в случае Ирода, чтобы убить Его. Но Он всегда готов открыться тем, кто приходит, чтобы упасть перед Ним и поклониться Ему. Дорогой брат, дорогая сестра, когда это было последний раз, когда ты искал или искала Иисуса только с одной целью, чтобы прийти, упасть перед Ним, поклониться Ему, поблагодарить Его? Рождество Христово напоминает нам как раз об этом. Христос родился, чтобы стать Спасителем мира. Он стал моим, и я надеюсь, и вашим Спасителем. Давайте присоединимся к мудрецам с Востока и сделаем то, к чему призывает автор одной песни. «Придите поклониться, придите поклониться, придите поклониться Господу». Обратите еще внимание на 11 стих. «И вошедшие в дом увидели младенца с Марией, матерью его, и падшие поклонились ему, и, открывши сокровища свои, принесли ему дары – золото, ладан, смирну». Мудрецы не только искали Иисуса, они не только поклонились Ему, но они принесли Ему также подарки. Если мы подумаем о том, что Иисус Христос сделал для нас, разве могут наши сокровища остаться закрытыми от Него? Но что же мы можем подарить Ему? Чем мы можем обрадовать Его? Бог не нуждается ни в чем. Апостол Павел пишет о Боге, а Христос есть Бог, следующий: «Бог, сотворивший мир и все, что в нем, Он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворенных храмах живет и не требует служения рук человеческих, как бы имеющий в чем-либо нужду, Сам, дая всему жизнь и дыхание и все». Деяния апостолов, 17 глава, стихи 24 и 25. И все же об одном Бог просит: «Сын мой, отдай сердце твое мне». Во многих странах мира Рождество Христово – это время бесконечных подарков. Но имеем мы подарок для Христа? Сегодня Христос обращается к вам с просьбой о вашем сердце. Если вы уже когда-то отдали свое сердце Иисусу, то есть посвятили себя Ему, то обновите сегодня ваше обещание. А если вы еще никогда не отдавались Ему, вы можете сделать это сейчас. посвятите себя Иисусу Христу. Отдайте Ему свое сердце. Может быть, вы не понимаете и спрашиваете, что все это значит? Это значит поставить Иисуса на первое место в нашей жизни. Это значит подчинить свою волю Его воле. Это значит увидеть в Нем Спасителя, но и Господина, которому мы обязаны послушанием. Заканчивая, скажу, мудрецы искали Иисуса. Мудрецы поклонились Иисусу. Мудрецы принесли подарки Иисусу. И они названы в Библии мудрецами.